«Он где?» — громко донеслось из белоснежного домика. Цепочка сообщений спускалась все ниже и ниже, сопровождаясь разнообразными, но примерно одинаковыми восклицаниями. Если бы кто-то по цепочке прослушивал эти диндины, то смог бы услышать, где, какого он там забыл. «Как начальник убьет меня, как я пропустил целый корабль, мне конец, это финал, как он туда попал, как и так вплоть до острова, располагавшегося достаточно близко, чтобы поймать сигнал синего-синего моря». Двое братьев, владевших баром со знаковым названием «Два циркача», нервно смотрели на совершенно невинный диндин. Им казалось, что эта улитка – предзнаменование настоящего апокалипсиса. «Ну вот и настал конец гребаному Энилю», – задумчиво сказал младший. «Этот псих все-таки нарвался на по-настоящему важного человека». Старший ударил младшего по башке. «Ты чего радуешься, идиот?» – вызверился крылатый мужчина. «Знаешь, что начнется, когда рыжеволосый пойдет нас штурмовать? Это война между Йонкой и Небесными островами», — прорычал один из работников синего. Младший поморщился и болезненно потер голову. «Да не паникуй ты, ты же знаешь начальника», — спокойно ответил пострадавший. «Он хороший человек и прекрасно все это понимает. Скорее всего, парня просто выкрадут», — пожал плечами крылатый мужчина. Старший печально вздохнул и потер руку, ушибленную о тупую голову родственника. «Я надеюсь, младший, я надеюсь», — после чего нервно выдохнул, собрался с силами и медленно поднял трубку. Часть 39. Встреча на Бигтопе. Доктор пиратов Багги, известная как кудесница Рокси, грустно сидела на бортике корабля и еще грустнее смотрела на пиратский корабль, неторопливо проплывавший мимо. Это был длинный-длинный корабль длинных-длинных пиратов, чего только не увидишь на Гранд-Лейне, и сейчас это длинное-длинное судно долго-долго проплывало мимо корабля пиратов Багги, совершенно игнорируя этот самый корабль, как и все опасные корабли до этого. «Мне жаль, Шанкс, но он слишком силен», — печально подумала женщина. Как оказалось, раньше капитан Багги не сильно напрягался в своей маскировочной технике, точнее, совершенно не раскрывал ее полный потенциал. Возможно, просто не видел смысла или у него не было должной мотивации. Но потом они попали на Гранд Лайн, и капитан просто взял и расширил свою ауру незаметности на весь корабль. На весь корабль. На пиратов Багги не то что не нападали, никто даже не смог заметить, что они здесь. Возможно, даже Арахна не в курсе, что ее любимый конкурент покинул воды из Блю. Это было ужасающей демонстрацией маскировочной техники капитана, а также силой его фобии. А еще, это полностью убивало все шансы поднять ему самооценку за счет сражений с другими пиратами. Потому что эти самые пираты не видели их прямо в упор. Уже шестой корабль тихо проплывал мимо. Шестой. За неделю. Рокси мрачно уставилась на ничего не подозревающих длинных-длинных пиратов, что мирно суетились на своем длинном-длинном корабле. У женщины руки чесались кинуть какой-нибудь камушек, но она не хотела так нагло подрывать доверие капитана. Рокси вообще не желала что-то делать за его спиной, но ей просто хотелось, чтобы капитан больше верил в себя, чтобы все члены команды это сделали. Как ни парадоксально, но пираты Багги были хорошими и очень сильными людьми. За эти годы они стали Рокси и Мими настоящей семьей. Разве плохо, что женщина желает своей семье больше успеха и уверенности? Рокси отвела глаза от все еще проплывавшего мимо длинного-длинного корабля. Как они вообще лавируют? На заднем плане раздавались веселые крики и песни. Капитан решил поднять настроение нервного экипажа небольшой вечеринкой, ну и самому немного расслабиться. Рокси было больно смотреть на его невроз. Мужчина почти не спал и уже три раза орал на Шанкса по диндину, чтобы успокоиться. Очевидно, фобия капитана ударила в полную силу и в ближайшее время отпускать его не собиралась. А значит, почти вся его подпитываемая ужасом воля уходит на то, чтобы ни одна живая душа их не заметила. Проклятие. Рокси тяжело вздохнула и мысленно смирилась с тем, что они спокойно доплывут до корабля этих мугивар, после чего еще спокойнее вернутся обратно. Пришло время взглянуть в глаза реальности, бросить свои подлые планы и пойти повеселиться вместе со всеми. Женщина повернулась, спрыгнула с бортика и услышала стук сапог, приземлившихся на лакированную древесину. Рокси рефлекторно стала незаметной, рывком отдалилась от своего предыдущего места и повернула голову. На бортике сидел молодой темноволосый мужчина, за плечами которого виднелась оранжевая шляпа, а на шее висели толстые бусы. Он был одет в простые штаны и толстые ботинки, верхней одежды у неизвестного не было, и в данный момент этот смутно знакомый Рокси индивид недоуменно пялился на то место, где недавно стояла женщина. Мадам, почти робко спросил парень, удивленно оглядывая палубу. Доктор команды Багги тихо вытащила свои любимые тонкие иглы, после чего ее рука дрогнула, как этот парень умудрился их обнаружить. Нет, капитан Багги пояснял, что из-за расширения области скрытия, само скрытие будет слабее, что и дало Рокси надежду на какое-нибудь столкновение. Но она не учла, что капитан тупо слишком силен, и даже ослабленная маскировка будет прекрасно работать. И вот теперь, впервые за эти недели они наткнулись на кого-то, кто был устойчив к ослабленной маскировке капитана. Наконец-то, осталось выяснить уровень его силы, чтобы понимать примерный уровень капитана. К сожалению, сама Рокси больше концентрировалась на медицине и генетике, поэтому мало разбиралась во всех этих пиратах, но остальные точно в курсе. «Мадам», — снова повторил этот странно вежливый вторженец. «Мадам занята, Портгас Диэйс», — спокойно сказал капитан Багги. Рокси и вышеназванный Портгас крупно вздрогнули, и вторженец чуть не повалился обратно в океан. К счастью, парень махнул руками вперед и смог удержаться на бортике. Стоящий рядом с ним Багги пристально смотрел на попытки вторженца удержаться. При этом, мужчина стоял ровно между Рокси и Эйсом, перекрывая маршрут возможной атаки на своего доктора. В очередной раз женщина ощутила, как в ее груди странно потеплело и смущенно поправила любимую синюю заколку. «Белоус чего-то от меня хочет?» – спросил капитан, когда Портгас стал более стабилен. Полуголый парень окинул капитана внимательным взглядом, после чего уселся на бортике поудобнее. «Нет, старик не знает, что я здесь», – спокойно сказал вторженец. «Я просто проплывал мимо и заметил корабль, который никто не замечает. Учитывая флаг и то, что рассказывал Марко, ты Багги, верно?» Явно заинтересованно спросил парень. «Белоус», — нахмурилась Рокси, один из Йонка. На этой информации женщина немного пала духом. Если ослабленную технику капитана может пробить только кто-то уровня Йонка, их плавание обещает быть спокойным и безоблачным до самого конца. «Прости, парень, но техники сокрытия я учу только членов своего экипажа», — убил возможные надежды и мечты Эйса капитан. «К тому же, ты все равно не сможешь ее использовать. Люди с амбициями и присутствием королевской воли противоположны моей технике. Она подходит только для скрытных, осторожных и трусливых людей. Ты ничто из этого», — продолжил уничтожать Портгаса капитан. «Ну и совсем к слову, против сильнейшего пользователя воли в мире — даже я могу проиграть в скрытности. Воля наблюдения химеры на каком-то нечеловеческом уровне, так что еще раз прости, парень», закончил капитан с еле различимым налетом сочувствия в голосе. Из глаз Портгаса исчезла искра надежды, ее засосала черная дыра безнадежности, после чего парень тяжело вздохнул, тяжело осел на палубу и уснул. Рокси недоуменно моргнула. Багги же уставился на дрыхнущего парня с налетом тихой усталости. «Маджи!» — крикнул Багги. «Обнови отсчет для Марка. Скажи, что пацан уснул на палубе Бигтопа, после того, как Багги разбил ему сердце». «Да, капитан», — бодро гаркнули с веселящейся палубы. «Это нарколепсия?» — заинтригованно спросила приблизившаяся Рокси. «Как он функционирует в море с подобной проблемой?» Капитан только пожал плечами. «Согласно моим отчетам, он засыпает, когда ощущает себя в безопасной обстановке», — пояснил Багги, гребанный Марка. «Что он обо мне рассказывает, что этот парень уснул на моей палубе?» Ворчливо пробормотал мужчина, скрещивая руки на груди, после чего замер и тревожно сощурил глаза. Голова капитана резко повернулась в сторону моря. Рокси снова напряглась и сжала в руке иглы. Воля наблюдения капитана была самой чувствительной на их корабле, судя по его реакции, приближалось что-то серьезное. А потом, до присутствующих донесся жуткий хруст и стон дерева. В воздухе разнесся долгий-долгий крик длинных-длинных пиратов, которые все еще проплывали мимо. Какой псих строил их корабль? После чего их длинное-длинное судно начало медленно-медленно тонуть. «Бетти», — мрачно сказал капитан. В то же мгновение, около Рокси оказались Маджи, Кабаджи, Гулливер и Мима. Шум сзади полностью стих, и на море повисла тяжелая тишина, прерываемая паническими криками длинных-длинных пиратов и хрустом дерева. Все, стоящие на палубе, сосредоточенно смотрели на ломающийся корабль. Наконец, через мгновение, в обшивке образовалась дыра, и через нее неторопливо проплыл маленький, потрепанный кораблик. На носу кораблика стояла невозмутимо спокойная темноволосая женщина в кожаной куртке и странно синими глазами. Все, стоящие на палубе, молча повернулись к дрыхнущему Портгасу Диэйсу. «Я понимаю, почему он уснул. «В конце концов мы слабаки, а значит спать здесь безопасно», — задумчиво сказал Маджи. «Но почему он продолжает спать?» Рокси злобно на него покосилась, после чего вернула взгляд на приближающуюся женщину. «Я же сказал, это чертов Марка», — нервно ответил Багги. «Ублюдок почему-то считает, что я жуть какой сильный. Думаю, это из-за Шанкса. Придурок бродит по морям и путает людей. Теперь все белоусы считают меня чуть ли не пятым Йонкой и передают это знание из уст в уста, чтоб их», — рыкнул капитан, — «скорее всего поэтому парень и приперся. Думает, что я от Химеры его отобью», — зло пожаловался капитан. В его голосе отчетливо слышался сердитый ужас. Рокси ошарашенно моргнула и мысленно записала этого Марка в союзнические войска. Химера, тем временем, подплыла к палубе и исчезла из поля зрения. На несколько секунд все напряженно стояли и смотрели в никуда. Лично Рокси ожидала услышать хруст дерева Бигтопа, можно сказать, она немного жаждала чего-то подобного. Разрушение корабля капитан точно не потерпит и совершенно точно будет сражаться. Это был реальный шанс поднять его самооценку. А потом в воздухе что-то мелькнуло, и ноги Химеры приземлились на доски Бигтопа. Женщина выпрямилась и встала во весь свой невеликий рост. При этом, от ее фигуры исходило почти физически ощутимое гнетущее давление. Казалось, перед Рокси стоит не человек, а сгусток огромной энергии, сжатый в слишком маленьком, человеческом теле. Ощущение было довольно гнетущим. Члены команды Багги быстро отошли. Сам же капитан остался стоять, выглядел он совершенно спокойным и уверенным в своих силах, но Рокси знала, что мысленно мужчина орет от крайней степени невыразимого ужаса. «Капитан», со слезами на глазах подумала Рокси, «просто попробуйте ей врезать, хотя бы попробуйте». Химера стояла и пристально смотрела на молчаливого Багги. Капитан же стоял и пристально смотрел уже на нее. Рокси знала, что от ужаса у капитана отказало все, что только можно. Поэтому он просто стоял и смотрел. «Капитан, отдай мне Портгаса ди Эйса, и нам не придется сражаться», — спокойно сказала синеглазая женщина. «Хорошо», — мгновенно ответил Багги. «Но если ты бу...» — машинально продолжила Химера, после чего запнулась. «Что?» — ошарашенно моргнула она. «Этот парень не член моей команды, и я не приглашал его на борт», — спокойно пояснил капитан. «И белоусу я ничего не обещал, поэтому...» — «Вперед!» — махнул рукой Багги. Спящий у бортика Ис мгновенно открыл глаза и вспышкой пламени унесся в воронье гнездо. Химера, Рокси и Багги проводили его молчаливыми взглядами. «Он притворялся?» — недоуменно спросила доктор. «Нет, просто очень чутко спит», — сознанием дела сказала опытная охотница за Портгасом ди Эйсом. Багги тяжело вздохнула и утомленно потер виски. Рокси надеялась, что только она заметила, как еле заметно дрожат его пальцы. «Ну, можешь за ним погоняться, время у нас еще есть. Только, пожалуйста, не ломайте мой корабль», — печально попросил капитан. Химера перевела на Багги сосредоточенный взгляд. Казалось, она напряженно о чем-то размышляет. А потом ощущение гнетущего давления несколько усилилось. Рокси еле заметно нахмурилась. Химера обвела присутствующих внимательным взглядом, и давление усилилось еще на пару пунктов. И только тогда до Рокси дошло. Эта женщина использует на них королевскую волю. Причем не просто выпускает волну всесокрушающего давления, а тонко увеличивает уровень воздействия. Она измеряет их уровень силы. Вот почему она не стала ломать корабль и спокойно беседует с капитаном. Эта женщина выглядит как легкомысленный тиран, но на деле довольно осторожна. И если она измерила реальный уровень капитана и экипажа Бигтопа — проклятие, слишком слабые люди их не замечают, а достаточно сильные имеют средства измерять реальную силу противника и не хотят наезжать на кого-то уровня Йонка по идиотским причинам. Что за безнадега? Вот почему этот Портгас приперся на их корабль. Потому что знал, что Химера не рискнет связываться с капитаном. Рокси зло посмотрела на воронье гнездо, где расслабленно расположился раздражающий огненный парень. Надо было исколоть его еще в самом начале. Если бы Портгас напал на Рокси в ответ, капитан бы к чертям его расщепил. Химера же повторила пристальный взгляд Рокси. Очевидно, женщина-разрушитель прикидывала шансы не навредить кораблю раздражающе сильных людей, охотясь за юрким сгустком огня. Судя по еще одному уровню давления, Химера мало верила в свои возможности. На палубе повисла тяжелая тишина, в которой двое сильных людей напряженно размышляли о том, как решить проблему, не обижая друг друга. Капитан Багги не мог просто спустить Химере пацана, Это было проявлением слабости перед силой Кайда и открытым предательством Белауса. Одно дело не мешать забирать парня, совсем же другое помогать его ловить. Химера же не могла тупо разрушить корабль неизвестной ей крайне сильной величины. Объявлять войну непонятно кому не входило в ее планы. Особенно, пока на заднем плане маячили большая мамочка и рыжеволосый Шанкс. Возникла патовая ситуация, и над этой ситуацией довольно расположился Партгас Диэйс. От возникшего напряжения, гнетущее ощущение стало еще сильнее, и Маджи наконец заметил что-то неладное. До этого, уровень воли был слишком низок, чтобы он его заметил, и один этот факт сам по себе сдерживал Химеру от атаки. Дрессировщик нахмурился и... «Капитан!» — донесся до них истошный крик. Все машинально повернулись туда и узрели молодого юнгу Джерри, с безумными глазами бегущего к столпотворению на палубе. «Джерри!» — недоуменно спросил Кабаджи. «Он же сегодня дежурит на...» «Капитан! Новости по 1074!» — крикнул Джерри. И тут все присутствующие ощутимо напряглись. 1074 было кодовым обозначением Джея. Багги мгновенно посуровил и пошел к бегущему юнге. Химера провожала его заинтересованным взглядом. Наконец, Джерри добежал и прошептал что-то на ухо капитану. Тот тряхнул головой и попросил парня повторить. Юнга прошептал еще раз. Тело капитана застыло, после чего в его фигуре начала нарастать мелкая, но частая дрожь. Рокси обеспокоенно нахмурилась. Что могло случиться с Джеем на первой половине Грандлайна? Мальчик был машиной смерти в человеческом теле. «Где?» — внезапно заорал Багги. Вся команда ощутимо вздрогнула. «На скайпе», — снова повторил Джерри, уже даже не пытаясь шептать. «Как?» — зло крикнул капитан. «Им до небесной дороги плыть через русалок. Я контролирую все пропускные пункты». «Как?» — на это Юнга уже ничего не смог ответить, только грустно пожал плечами и явно паник. Рокси же обеспокоенно нахмурилась и быстро пошла к капитану. «Скайпе, это была очень плохая новость, но действительно, как Джей умудрился попасть на верхний небесный остров так, чтобы никто об этом не узнал? Как это вообще возможно?» «Мугивара Луффи!» — прорычал Багги. «Я знал, что так будет. Самый жуткий, невозможный и смертельно опасный вариант — Шанкс его найдет и весело потащит тебя за собой. Каждый раз, это отродье все в него», — зло рыкнул Багги, после чего решительно повернулся и потопал обратно к Химере. Рокси затормозила на полпути и двинулась за начальством. Краем глаза женщина заметила, как правая рука капитана вернулась откуда-то с толстой пачкой бумаг. На папке было написано «Кайда». В этот момент в сердце Рокси мелькнула искра сочувствия к стоящей на палубе Химере. Когда капитан злился по-настоящему, это было не очень красиво. Ломались судьбы и рушилась психика. Вот настолько некрасиво. Было бы милосерднее, если бы он просто избивал своих врагов. «Твой отец устроил праздник Сакэ через неделю от твоего отъезда», — быстро сказал капитан, протягивая синеглазой женщине пачку фотографий. «Твои шпионы тебя предали и дают ложные доклады. Квин полностью забил на поддержку здоровья Кайда в обмен на партию Сирука. А Кинг открыто лжет тебе в звонках по Диндину. Если хочешь убедиться, то можешь позвонить прямо сейчас, твой отец будет пьяным в бубень», — безжалостно сказал Багги. Химера молча уставилась на предоставленные ей фотографии, после чего гнетущее ощущение усилилось настолько, что Рокси почти вдавила в доски палубы. На заднем плане послышался стук тел, а Маджи, Кабаджи и Гулливер откровенно поморщились. Лучший друг рыжеволосого императора даже не почесался. Уж чем-чем, а королевской волей клоуна Багги было не впечатлить. Химера же совершенно забыла об испуганном Партгасе Диэйсе, все еще сидящем в вороньем гнезде, и сосредоточилась на сунутых ей фотографиях. Женщина медленно перелистывала многочисленные квадратные листы, всматриваясь в изображенные на них мгновения. С каждым листочком лицо женщины мрачнело все сильнее и сильнее. Наконец, Химера просмотрела все фотографии, после чего медленно села и вытащила из внутреннего кармана Диндин. «Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм», — забормотала улитка. «Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм». На палубе продолжала стоять гнетущая тишина. На лице Багги расползалась полная злобы улыбка. Химера же мрачнела все больше и больше. Наконец, она опустила трубку и набрала другой номер. «Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм, пулюм-пулюм-пулюм-пулюм, кача», — среагировала улитка. кто смеет беспокоить великого Кайда?» — донесся из Диндина чей-то пренебрежительный голос. «Юка», — мрачно сказала Химера. На линии повисла гнетущая тишина. На заднем плане раздавались веселые крики и звуки праздника. Наконец, взявший трубку сдавленно кашлянул и попытался что-то просипеть. «Ты чего сипишь, идиот?» — громко воскликнула какая-то молодая женщина. «Эй, дебил, нам сейчас не до тебя, мы веселимся!» — громко воскликнули в трубку. «Ульти сама!» — прохрипел первый переговорщик. «Нам лучше. Заткнись. Ты портишь мне настроение своей тухлой рожей!» — огрызнулся Диндин. «Мы веселимся, веселимся, понял? Сакэ рекой, проститутки и развлечения. Кайда сама приказал всем веселиться, и мы веселимся». После чего собеседник переключился обратно на Диндин, «и ты тоже понял. Нам сейчас не до вас, попрошайк». Усекли, сипы ужаса на заднем плане перешли в откровенные хрипы. Химера же стала еще мрачнее, обшивка биг-топа еле заметно хрустнула, а Рокси показалось, что ее кости сейчас вдавит в палубу. «Усекла», — тяжелым, густым голосом сказала Химера. «Я все очень четко усекла, Ульти». И снова на линии повисла гнетущая, иссушающая тишина. Лицо Диндина потеряло всяческое выражение, а его выразительные глаза бессмысленно уставились в пустоту. «Бэ твою через и», наконец сказала Ульти. Рокси могла по-человечески ее понять. От фигуры Химеры исходило явное и почти животное желание убивать. «Я сама позабочусь о предателях, которым было приказано докладывать о ситуации. Если к моему приезду они исчезнут или умрут, я оторву тебе по конечности за каждого пропавшего, ты поняла, Ульти?» — мягко спросила синеглазая женщина. «Да, Юка сама», — очень вежливо прохрипела постаревшая лет на 10 Ульти. «Также, можешь передать Квину, что теперь он увидит Сирука тогда же, когда отец снова встретится с алкоголем. В конце концов я дала ему слово. Ты же знаешь, как я держу свое слово», — почти ласково спросила Химера. «Да, Юка сама», — просипела несчастная Ульти. «Это прекрасно, что ты это знаешь», — все так же леденяще ласково порадовалась Химера. «Жаль только, что как только я уезжаю куда-то по очень важным делам, все сразу забывают об этом. Не скажешь, с чем связана такая поразительная забывчивость?» — с легким интересом спросила женщина. «Не могу знать, Юка сама», — дрожащим голосом ответила Ульти. «Я для этого слишком тупая». На лице синеглазой женщины расплылась хищная, злая улыбка. «Какая жалость. Ну, я могу помочь тебе с этой проблемой, если голова тебе не особо нужна. Ее всегда можно оторвать и лишить тебя этого бесполезного придатка», — прорычала Химера. Из глубин Диндина донесся дрожащий всхлип, после чего трубка странно зашуршала. «Юка, тебе запрещено убивать членов команды без приказа Кайда сама», — донесся до присутствующих спокойный мужской голос. И в этот же момент улыбка мгновенно сползла с лица Химеры. Теперь, вместо этого леденящего, ужасающего оскала, на лице женщины виднелась обычная человеческая злость. «Какого, Кинг? Мы же говорили об этом. Отцу нельзя хронически уходить в запой», — зло крикнула Химера. «Его печень и поджелудочная больше не выдержат». На линии снова повисла тяжелая тишина, после чего до присутствующих донесся усталый вздох. «Он мой капитан, Юка, больше чем друг», — сказал мужской голос. «Поэтому я не просила тебя его останавливать, просто сообщить, когда он снова уйдет в запой», — крикнула женщина. «Я и так делаю вид, что не в курсе ваших периодических вечеринок. Ты думаешь, я дура, которая не понимает, почему меня постоянно посылают к большой мамочке? Знаешь, каких усилий мне стоило убедить их, что отец думает о союзном браке, а не посылает меня хрен знает куда, чтобы набухаться? Из-за моих полунамеков большая мамочка уже мысленно поженила меня с Катакури и с ней, но даже дядя меня одобрил, а это почти свадьба, только кольца осталось притащить. Они уже несколько лет называют меня сестрой и сажают рядом с Катой на всех чаепитиях», — заорала Химера, окончательно теряя самоконтроль. Все присутствующие на палубе завороженно слушали о непростой судьбе несчастной дочери, которой движет одно простое желание – спасти отцу печень. Учитывая невозмутимое лицо Багги, капитан был в курсе всех этих непростых хитросплетений. И, судя по ошарашенной тишине на линии, капитан был информирован куда лучше, чем этот Кинг. «Как обычно, Катай», — как-то слабо переспросил мужчина. «Но как вы, он же…» Тут Кинг запнулся, пытаясь лихорадочно подобрать какие-нибудь слова. «Высокий», — сильно преуменьшил мужчина. Химера недоуменно моргнула. «Думаешь, он ниже тебя, отца и даже Квина?» — нахмурилась женщина, и снова на линии повисла тяжелая тишина. Казалось, человек на другой линии переосмысливает всю свою жизнь и все допущенные им ошибки. Судя по длительности тишины, ошибок было много. «Да, но это мы. Ты же милая, ну...» Начал подбираться к теме Кинг, и тут лицо Химеры закрылось, как толстый стальной сейф. «Мой рост не влияет на мою жизнь», — ледяным тоном сказала женщина. «Я сильная». И снова повисла тяжелая тишина. Сердце Рокси было переполнено сочувствием к этому неведомому Кингу. Она под Джею и Мими знала, как тяжело растить детей. А судя по контексту, дитя растили в жестоком мужском коллективе, что делало ситуацию еще хуже. Никто и не говорил, что ты слабая, но чисто физически. Снова начал лавировать в теме мужчина. Понимаешь, есть некоторые ограничения. Лицо Химеры затвердело еще сильнее, казалось, еще немного, и об ее скулы можно затупить меч, и это безо всякой воли. В общем, поговорим об этом, когда ты вернешься домой, сдался Кинг. ХРМФ, ответила синеглазая женщина, после чего резко опустила трубку. На палубе снова повисла тягучая тишина. Наконец, Химера медленно встала и очень тяжело вздохнула. «Это, конечно, не мое дело», — внезапно сказал капитан Багги, «но вы можете заехать на остров Муки». По поводу отношений между братьями и сестрами, очень тонко намекнул капитан. Химера раздраженно на него посмотрела, после чего досадно поморщилась и решительно спрыгнула с бортика вниз. До присутствующих донесся глухой стук, перешедший в размеренный звук грибков. Периодически снизу доносились долгие крики ужаса барахтающихся длинных-длинных пиратов. Гнетущее, вдавливающее в землю ощущение исчезло с корабля, и Рокси наконец смогла вздохнуть полной грудью. И тут рядом послышался стук. Доктор крупно вздрогнула и резко обернулась. На чистых досках стоял катализатор всех сегодняшних проблем и молча смотрел на отчаянно злого капитана. В глазах Портгаса Диэйса виднелось безграничное охреневание от всего только что произошедшего. Возможно, он не ожидал, что его отвлекающий маневр будет настолько эффективен. «Ты, зло сказал Багги, поворачиваясь к ошалевшему Эйсу, вали». Портгас мгновенно стартанул, исчезая в воздухе вспышкой красного языка пламени. Видно, парень осознал, насколько ужасающими могут быть методы их капитана и решил не дергать тигра за хвост. Через секунду, снизу послышался звук мотора, после чего до присутствующих донеслись новые крики длинных-длинных пиратов. Под звук двигателя, парень начал оперативно удаляться от страшного корабля, что умудрился небрежно освободить его от Химеры. Вещь, что не удалась самому Белоусу, возможно, потому что папаша не мог дышать из-за приступа неконтролируемого смеха, как и Марка, и все в общем, ублюдки. И вот, наконец, Биг Топ освободился ото всех незваных гостей. Слабые члены команды начали приходить в себя, а сильные оценивали ущерб кораблю и вежливо обходили крайне нервного капитана. Плечи Багги же устало опустились, после чего он медленно осел на доски палубы и зло, протяжно застонал. «Скайпе, как мне достать его с гребаной Скайпе?» Печально спросил вселенную Багги. Вселенная, что ожидаемо, не ответила. Часть 40. Разделение команды. В последнее время у Джея было много непростых дней. Нет, он всегда знал, что плавание с командой ищущих смерти будет непростым. Он отдаленно подозревал, на что подписывается, когда сел на борт этих людей. Джей даже составил определенный график смертельно опасных, невозможных и невозможно опасных происшествий, что происходили с экипажем Мугивар в день, и был доволен его эффективностью. Уровень происшествий неуклонно рос по мере приближения середины Грандлайна и проходил почти по плану с незначительными погрешностями. К сожалению, Джей не рассчитывал, что Мугивар умудрятся разогнать его график с начала середины Грандлайна до уровня преддверия нового мира. За несколько минут полета в небеса, где доктор Чоппер, очень спокойно и размеренно спросил Джей. Дело происходило на белом-белом пляже, на которой накатывались белые-белые волны. Рядом с охотником стояла кошка-воровка и как-то потерянно смотрела на то место, где должен находиться корабль команды Мугивар. Его забрал огромный омар, подавленно ответил гордый капитан пиратской команды, в данный момент сидящий напротив суровой, замотанной в шарф фигуры. Джей очень глубоко вдохнул и медленно выдохнул, после чего убрал ногу с тела лежащего на земле скайпианца, на голове которого красовался белый берет. «Спасибо», — тихо прохрипел лежащий мужик и попытался по-пластунски отползти. Снайпер грузно сел на затоптанного мужика. До его слуха донесся хрип и тревожные возгласы других белых беретов, очень незаметно прячущихся за пальмами. Очевидно, никто не проводил этим людям нормальную боевую подготовку. Хотя, зачем жутко сильному нарциссу-психопату грамотные воины? Логия не всемогуща, особенно, если ты разозлил стольких людей, и даже сильнейшим людям нужно когда-то спать, даже если они нарциссы-психопаты. А корабль? Глухо спросил Джей. На корабле он их и забрал, печально поведал сидящий рядом Санджи. На берег продолжали накатывать белоснежные волны. Двое скайпианцев, которых мугиворы встретили на берегу, отошли за пальмы, чтобы пообщаться с потрепанными белыми беретами. Джей медленно опустил голову на руки и впился пальцами в волосы. В воздухе продолжало нарастать густое, нервное напряжение, и буквально все, кроме Луффи, тревожно ждали чего-то. Что-то приближалось, и Нами очень надеялась, что не очередная паническая атака. Даже берет стул замер, слегка похрипывая на неглубоких вздохах. Очевидно, ему было страшно дышать полной грудью. Вскоре, от сидящей фигуры донеслось тихое бормотание. Оно было слишком тихим, чтобы его можно было нормально расслышать. Эти звуки мог уловить только берет-стул. И с каждым словом он бледнел все больше и больше, и дышал все тише и тише. Через некоторое время, скайпианец вообще замер и начал еле заметно трястись. Нами, сопровождаемая невольным любопытством, подошла ближе и смогла услышать. Ракетница, 5 пистолетов, 12 ножей, 1 тонкая, металлическая леска, металлические кастеты, 1355 пуль 12 го калибра, 356, нет, нет, это все не подходит. Для логии молнии, сосредоточенно бормотал Джей, после чего запнулся, снова дернул свои кудрявые волосы и зарычал, мои кастеты из кейросики, пули из кейросики, бомбы и мины, все осталось на корабле. Тут Нами моргнула и, наконец, поняла. «Ты что, перечисляешь свое оружие?» – удивленно спросила девушка. «Да не может быть. Навигатор застала только конец перечисления, и это все равно слишком много. Нет, стой, сколько времени он вообще бормотал? У него в плаще что, оружейный склад? Так вот почему он такой тяжелый. Короче, нам нужно побить плохих ребят и спасти Мэри, Зара, Чоппера и Робин», спокойно сказал сидящий на облаке Луффи, некогда здесь сидеть, погнали. После чего резко встал и пошел к двум скайпенцам. Сидящий на мужике Джей остановил свое бессистемное бормотание, после чего мрачно уставился на уходящего вдаль Луффи, после чего медленно встал и тяжело вздохнул. Нами, смертельно серьезно сказал Джей, я ухожу. Санджи и навигатор вздрогнули и пораженно уставились на снайпера. «Что?» – непонимающе спросила девушка. «В данных обстоятельствах ликвидация объекта невозможна, а ваша команда патологически не способна к какой-либо маскировке и сложным планам», – мрачно пояснил охотник, – «поэтому я ухожу». Белые-белые волны продолжали накатывать на белый-белый берег. В вышине крикнула какая-то местная птица, а с земли доносился хрип стула берета. Но между коком, навигатором и пассажиром висела тяжелая, тревожная тишина. «А чем ты?» – слабым голосом спросила Нами. Санджи нахмурился и медленно встал. «Ситуация стремительно выходит из-под контроля, а я не могу подвергать себя необоснованной опасности», – на удивление спокойно пояснил снайпер. «Я обещал отцу, что буду избегать любых смертельно опасных ситуаций настолько, насколько это возможно. Поэтому, мне очень жаль, но я вынужден вас покинуть. Держитесь поближе к мистеру Санджи и постарайтесь не умереть», — отстраненно посоветовал снайпер, после чего исчез. Нами моргнула и тупо уставилась на медленно отползающего белого берета. Там, где раньше стоял Джей, было пусто. В одно мгновение, человек стоял посреди берега и равнодушно наступал на мужика-скайпианца, а в следующую он исчез. «Джей, снова?» Почти рефлекторно спросила Нами. Ей никто не ответил. Джей сосредоточенно лавировал сквозь толпу скайпианцев, сосредоточенно высматривая хорошие плавательные средства. Судя по допросу белых беретов и раздобытой карте местности, так называемая площадка жертвоприношения находилась в области плодородной почвы, называемой Варса или Высшим двором. Туда должны были отвезти похищенных членов команды корабль с боеприпасами Джея. И именно там находился фокус самого пристального внимания психопата Неля. Судя по карте, существовал официальный, начиненный разнообразными ловушками вход. Именно туда направляли обычных жертв Бога. Но после тщательного, болезненного и полного стонов допроса начальника беретов, на самом краю обитаемой территории, даже Эниль не мог охватить все, Джей наметил еще две области. Эти маршруты содержали больше хищных рыб, меньше удобных течений и натыкались на вроде как непроходимую скалу. Но у Джея была винтовка, боевая подготовка, небесная походка и полное нежелание привлекать к себе лишнее внимание. Поэтому он пройдет неофициальным маршрутом. Так будет безопаснее для всех. Джей тяжело вздохнул, после чего тряхнул головой. Он все еще нервничал из-за того, что ему пришлось оставить Мугивар предоставленных самим себе, но у парня буквально не было выбора. Ему необходимо найти корабль Мугивар и обновить свой арсенал оружия, чтобы планировать дальнейшую ликвидацию объекта. И легче всего это провернуть, если никто из так называемых жрецов его не заметит, и его будет очень легко заметить, если рядом будет Мугивар Луффи. Этот парень был живым баннером «Я здесь», написанным большими, искрящимися и светящимися буквами. С Энилем, конечно, было сложнее, но Джей мог замаскировать свое присутствие до определенной степени. В крайнем случае, ну, он что-нибудь придумает, как-нибудь, или не придумает. Да, скорее всего не придумает. Отец будет плакать, пронеслась мысль в голове Джея, после чего была мгновенно заменена другой, намного более жуткой. Капитан Багги будет в такой нечеловеческой ужасающей ярости. Снайпер неуютно повел плечами, после чего встряхнулся. Ну, во всей этой ситуации был один плюс. Даже если Джей умрет, капитан Багги достанет его с того света, чтобы от души наорать. Да, это была бодрящая мысль. Проклятие, ему нельзя умирать. Охотник содрогнулся, после чего остановился и решительно посмотрел на величественную гондолу с головой быка, после чего ощутимо скривился и отошел к маленькой, потрепанной лодке, что скромно утопало в тени величественного плавсредства. Маленькая лодочка выглядела настолько неказисто, что Джей ухватило одного взгляда, он одобрительно кивнул, после чего спокойно отвязал крепление и совершенно беззастенчиво украл маленькую лодку. Капитан Багги всегда говорил, воровать нехорошо, парень, вещи стоят денег, которые другие люди заработали своим тяжелым трудом, но знаешь, что более важно, чем деньги, твоя жизнь, парень, она, как правило, бесценна. Так иди и помоги этим людям сделать очень хорошее дело, спасая твою бесценную жизнь. Поэтому сейчас Джей очень активно помогал лодочнику спасать очень много крайне бесценных жизней, в частности свою очень ценную для многих людей жизнь. Если капитан Багги когда-нибудь узнает об этом, пожалуйста, пусть он никогда не узнает, то будет очень долго на него орать, а потом слегка улыбнется и одобрительно похлопает Джея по голове. Да, это очень милая картина, осталось только дожить до нее, и лучшим шансом это сделать будет оставить очень заметных Мугивар в относительно безопасной зоне. Относительно, потому что даже здесь эти люди могут умудриться сотворить что-нибудь удручающе яркое и... Примерно на этой мысли, над головой Джея стали собираться тяжелые свинцовые тучи, а потом огромный разряд молнии ударил в кого-то, находящегося в порту. Через несколько секунд онемевший парень разглядел уже знакомую летающую лошадь, на которой сидел одетый в доспехи рыцарь и местная скорпионка, что была странно смутно знакома. Похоже, кто-то из местных жителей нарушил запрет Неля и его попытались убить. Мерзкая часть местной рутины. Да, это никак не связано с командой Мугивар. Руки снайпера медленно разжались, и он устало хмыкнул. Парень уже привык связывать все странное с этими ребятами. Джею нужно успокоиться. Не все яркие события в жизни связаны с этой командой. Даже им нужно когда-нибудь отдыхать. Нами сидела на краю купленной для них лодки и молча следила за белыми завихрениями водянистых облаков. С тех пор, как Джей испарился с берега, девушка почти не разговаривала и подавленно смотрела в землю. Единственный раз, когда Нами проявила эмоции, был когда бедную скорпионку Канис почти не поджарили за то, что она проговорилась о мерзкой практике местного бога по доставке жертв. После же Нами снова замолчала и впала в депрессию. Санджи начинал беспокоиться о ее психическом состоянии. «Мисс Нами, не хотите ли немного фруктов?» – учтиво спросил не знающий, что делать Кок. Обычно их очаровательный навигатор была активным и бойким человеком. Санджи не видел ее настолько подавленной с самого Арлонг-парка, и он мог ее понять. Нет, объективно Кок понимал решение Джея. Они ему фактически никто, и рисковать жизнью ради их команды, не все люди похожи на Луффи, что готов вступиться за любого находящегося в беде. У снайпера есть своя жизнь и семья, которая не хочет, чтобы он умирал, и парень четко расставил приоритеты. Просто, Санджи действительно не ожидал, что они настолько верили в преданность снайпера. Он даже не член экипажа, о чем очень громко и до рефлекторности часто заявлял. Каждое утро начиналось с пригласительного возгласа Луффи и резкого, громкого отказа. Санджи подозревал, что тупой мечник использовал эти крики как своеобразный будильник к завтраку. «Ух ты!» – внезапно крикнул Луффи. «Посмотрите, ребят, это лес в облаках». Санджи отвлекся от созерцания мрачной Нами и посмотрел в направлении указующего пальца капитана. Это и вправду был лес. Самый настоящий лес с самой настоящей землей, утопающий среди облаков. Как это было возможно, Санджи не знал и решил просто записать эту странность в список, потому что Гранд Лайн. «Интересно, а Джей уже там?» – жизнерадостно спросил капитан. Санджи еле заметно поморщился. Конечно, они объяснили Луффи ситуацию, но тот как-то странно на это отреагировал. Точнее, вообще никак. Очевидно, их капитан ушел в полное отрицание того факта, что Джей бросил их на растерзание этому богу. «Нет», — огрызнулась Нами, — «его там нет». Маленькая лодка тихо ударилась о скалистую земляную поверхность. Маленькая фигурка прыгнула и несколько раз оттолкнулась от воздуха, после чего приземлилась на твердую почву. Джей задумчиво кивнул, вытащил карту и осторожно двинулся вглубь джунглей. Луффи задумчиво нахмурился, после чего пожал плечами. Ну да, ему будет трудно добыть такую же классную лодку. Он не любит говорить с людьми, мудро покивал капитан. Угол рта Нами зло дернулся, но девушка, похоже, сдалась. По крайней мере на данный момент. Кокжи даже не пытался спорить, Луффи был железно убежден, что Джей ушел на секретную операцию по поиску других членов команды и совершенно не понимал, когда ему пытались объяснить, что это не так. В итоге даже злая Нами сдалась и решила оставить капитана с его идеалистичными убеждениями. Джей вытащил из внутреннего кармана вивер-карту, задумчиво прищурился и уверенно пошел на юго-восток. Где-то там находился Тони Чоппер. Сначала маленький доктор, потом корабль, мечник и мисс Робин должны были продержаться какое-то время. «Мне кажется, или здесь как-то жутко?» – осторожно спросил Санджи, пристально рассматривая приближающиеся идолы и различные религиозные символы, щедро раскиданные по лесной местности. «ХМПФ», — многозначительно ответила Нами. «Ну, это уже какая-то реакция на происходящее. А мне кажется, что это круто», — весело ответил комок позитива по имени Мугивара Луффи, особенно те раскачивающиеся лезвия с масками на них. Санджи машинально кивнул, все еще поглощенные своими мрачными мыслями. «Имеет ли смысл доказывать Луффи, что снайпер ушел, если капитан самый сосредоточенный из них на данный момент? Когда парень действительно осознает, он впадет в такую депресс». «Санджи!» Внезапно донесся до Кока паникующий крик взбодрившийся Нами. «Здесь лезвие! Лезвие!» Санджи еле успел увернуться от пронесшейся над ним смертью. В дальнейшем Коку будет действительно стыдно, что погруженная в переживания Нами успела заметить огромные стальные лезвия раньше, чем он, как и остальные многочисленные ловушки на их нелегком пути. Возможно, он был подавлен гораздо больше, чем думал. Санджи с детства привык запирать, нет, не думая о клетке, отдалять свои мрачные и печальные эмоции, чтобы продолжать функционировать. И часто это отлично работало, но иногда это создавало проблемы. Как сейчас, когда Санджи обнаружил, что ему действительно трудно сосредоточиться. Неужели он так сильно переживает? И, из-за кого? Это того не стоит. Он не должен думать об этом и все же. Проклятие, Джей, куда ты делся? Идущая в глубине леса фигура тихо чихнула, после чего параноидально осмотрелась и осторожно пошла дальше. Робин стояла в глубине древнего леса и пристально осматривала площадку, на которую положили потрепанный и слишком много переживший корабль команды Мугивар. Несколько часов назад они были похищены огромным синим омаром и доставлены на эту самую площадку в глубине леса, находящегося на нескольких тысячах метрах над землей. И в этом лесу находился крайне любопытный исторический жертвенный алтарь. Это был не самый странный день в жизни Робин, но он уверенно выдвигался в тройку лидеров. Женщина ни на секунду не пожалела, что присоединилась к этой команде в качестве пассажира. Женщина не особо боялась смерти, и лучше уж умереть, осматривая древние строения, чем быть убитой каким-нибудь охотником за головами. «Зара, куда ты идешь?» – донесся до женщины тревожный крик маленького доктора. «Очаровательное существо!» Археолог была действительно рада, что смогла обменять фотографии снайпера на исторические знания. К тому же, было приятно поговорить об истории с кем-нибудь, кто действительно интересуется этой областью. Робин могла бы сделать это и бесплатно. Не то, чтобы она призналась об этом вслух. «Куда вы идете?» – заинтересованно спросила женщина, глядя на спину удаляющегося мечника. «На разведку», – кратко пояснил человек, ужасающе неспособный ориентироваться на местности. Робин находила очаровательным его твердую веру в свои навыки ориентирования и постоянные попытки их использовать. Казалось, мечник постоянно сражается с миром в странной, необъяснимой битве упорства. Пока что выигрывал мир, но Ранаазара был упорен. «Я с вами», — кратко сказала женщина и подняла с земли лиану. «В лесу могло скрываться еще больше удивительных архитектурных находок». «Может, нам лучше не расходиться?» — робко спросил олененок. На этой фразе Робин и Зара замерли, после чего повернулись к нервному Чопперу. Тот одиноко стоял на древней каменной площадке и сверкал своим черным глазом из-под натянутой на лоб шляпы. «Не беспокойтесь, доктор. Если придет опасность, вы можете просто спрятаться, без нас вам будет даже удобнее», — мягко успокоила олененка Робин. Потому что навыки маскировки Тони Чоппера и вправду поражали воображение. На самом деле настолько, что Робин считала это каким-то странным дьявольским фруктом, пока ей не пояснили, что это такая техника. Тогда в сердце Робин зажегся маленький огонек яркой зависти. Если бы кто-то научил ее этому много лет назад, как же она жаждала спрятаться в то время. С тех пор женщина денно и ночно шпионила за уроками Джея, жадно охотясь за любой крупицей бесценного знания. И она старалась это повторить, но, к сожалению, техника включала в себя какое-то нестандартное использование малых доз воли. Не самое редкое явление в водах Грандлейна, те же техники СР были чем-то похожим, не полное пробуждение, а скорее подсознательная настройка пределов организма под определенную команду, но для подобного обучения всегда требовался учитель. Мугивары могли не понимать, что делает снайпер, когда прикасается к ним во время упражнения, но Робин знала. Парень показывал мугиварам, что надо делать на том уровне, который они не могли сознательно понять. Именно для этого, в подобных вещах всегда требовался учитель. Очевидно, Тони Чоппер очень старался в этом направлении, его успехи были куда ярче, чем у мисс-навигатора. Возможно, из-за того, что он был маленьким, травоядным животным, ему не нужно было думать, что он делает. Он поколениями эволюционировал, чтобы прятаться. «Ну, это да», — смущенно пробормотал олененок, опуская на глаза шляпу, но мистер Джей всегда говорил, что в опасных местах нельзя разделяться. «И, когда он придет, то будет очень злиться, что мы не послушались», — робко пробубнил маленький доктор. «Когда он придет», — эти слова болезненно отозвались к груди Робин. За ней никто и никогда не приходил, ни с хорошими намерениями. «Успокойся, Чоппер», — спокойно сказал примиряющийся к Лиане мечник. «С ним будет Луффи и белобрысый идиот. Капитан такой громкий, что мы услышим их за пару километров. К тому же, я иду на разведку, чтобы быстрее их найти. Мы встретимся, и я смогу провести их прямо к кораблю», — необоснованно оптимистично заключил Зара. Робин и Чоппер недоверчиво на него уставились. И если археолог тактично промолчала, то олененок решил сказать свое веское слово. «Не надо, Зара», — испуганно попросил Чоппер. «Конечно, у мистера Джея есть моя вивер-карта, но, не надо», — твердо попросил пушистый комочек. Похоже, доктор оценил, кто победит в битве топографии, вивер-карта или Зара. Судя по просьбе, олененок ставил на мечника, и Робин не могла серьезно с ним спорить. Иногда ей казалось, что мистер Рана проклят. Мечник неопределенно пожал плечами, после чего решительно схватил лиану и бодро перенесся с алтаря на лесистую часть джунглей. После чего Зара вдумчиво осмотрелся и направился вглубь. Через несколько секунд, его силуэт полностью скрылся среди бесконечных деревьев. «Он был интересным человеком», — мягко сказала Робин. «Зара найдется», — привычно отмахнулся олененок. «Рано или поздно, он всегда находится, в каких-нибудь странных местах», — тихо дополнил доктор. И снова, Робин не могла с этим спорить. Доказательство стояло рядом с ней несколько минут назад. «Рано или поздно», Ранаазара всегда выходил к людям. Ну а теперь, ей тоже пора. Пора исследовать этот удивительно интересный древний лес. Часть 41. Блуждающие путники. Тони Чоппер сидел около мачты Гаинкмерри и задумчиво смотрел на очередного скайпианца, что несколько минут назад приземлился на доске Мерри. Этот мужчина немного отличался от других, увиденных олененком, небесных жителей. Во-первых, его одежда выглядела куда богаче, во-вторых, у него было огромное копье, в-третьих, он прилетел на огромной, огнедышащей птице, а в-четвертых, от неизвестного густо воняло агрессией, огнем и застарелыми металлическими следами крови. Все эти факторы приносили определенное беспокойство и плохо сочетались с самым главным. Этот мужчина прилетел на жертвенный алтарь, находящийся в священной земле местного садистского бога. Учитывая все вышеперечисленное, особенно огромное и очень острое копье, Чоппер разумно заключил, что это какой-то нехороший человек, и поэтому, этот нехороший человек понятия не имел, что Чоппер где-то поблизости. «Все жертвенные агнцы сбежали», — сказал совсем не тревожащую фразу новоприбывший, «какое неуважение к богу». Чоппер недоверчиво покосился на этого странного человека. Конечно, олененок был животным, поэтому иногда путался в человеческой логике, но даже ненормально разумный олень понимал, что копьеносец несет чушь, а это был очень серьезный показатель. «Ну тогда», — пожал плечами незнакомец, — «Фуза, подожги эту кучу дерева и очисти алтарь», — приказал птица-копьеносец. И тут тело Чоппера заледенело от гневного ужаса. «Этот человек, что?» А потом огромная птица согласно крикнула и залила палубу Мэри огнем, точнее попыталась. Можно сказать, первая волна огня смогла задеть доски многострадального корабля, но потом птица странно крякнула, пошатнулась и грузно упала на чуть не подожженные доски. Копьеносец резко обернулся и увидел маленького, тануки, стоящего на спине его птицы с пустым шприцом какого-то вещества, и тануки этот выглядел очень сердитым. «Что ты сделал с моей птицей?» — сердито крикнул копьеносец, атакуя Чоппера своим копьем. То свистнуло мимо, обдавая олененка неожиданно раскаленным воздухом. Маленькое тельце охватил ужас, и олененок немедленно сделал себя незаметным, после чего отбежал подальше от страшного человека. Нужно было спрятаться, а потом снова скрыть на удар. А потом шерсть Чоппера скрутила от жара, и олененок закричал. «Понятия не имею, как ты спрятался раньше», — раздраженно сказал копьеносец, — «но теперь я знаю, что ты здесь. Мантра не позволит тебе скрыться. Умр, хри, кха». Чоппер продолжил машинально отползать, пытаясь сбить прицел страшного копьеносца и стараясь игнорировать режущую боль в боку. От боли и паники олененок не обращал внимания на свое окружение. Но потом, хресть, шух, запах металла, огня и опасности исчез. Маленький доктор сморгнул слезы с глаз и медленно повернул голову. Рядом с бесчувственной птицей больше никого не было. Этот жуткий человек просто испарился. «Вы в порядке?» — тихо донеслось сверху. «А-а-а-а!» — заорал Чоппер, после чего принял свою гигантскую форму и с силой ударил на голос. Его удар встретила неожиданно твердая и знакомая рука. Трясущийся Чоппер навел полный ужаса взгляд на одетую в серый плащ фигуру, после чего уменьшился и разрыдался. «Джей!» — заорал Чоппер, силой прыгая на немного опешившего снайпера. От силы чувств олененок проигнорировал вспышку боли, пронесшуюся по обоженному боку. «Джей! Джей! Ты здесь?» «Да», — слегка растерянно ответил снайпер. Его мышцы закаменели, возможно, не зная, что делать с вцепившимся в него маленьким телом. «Я следовал вашей вивер-карте и, похоже, успел вовремя, где остальные члены экипажа?» С налетом еле заметной обеспокоенности спросил охотник. Олененок продолжал висеть на Джее, стараясь как можно меньше вдыхать остаточный запах огня и злого хищника. Конечно, Чоппер специально приучал себя не паниковать при определенных запахах, часто инстинкты травоядного только вредили, но вместе с только что пережитой болью и ужасом, это оказалось перебором. Они ушли всхлип на раз, шмык разведку, пробубнил в серую куртку олененок. И тут неловко застывшее тело охотника буквально закаменело. «Ушли?» — холодно спросил Джей. Согласился Чоппер. «То есть, члены экипажа самовольно удалились в лес, оставив вас в опасной области совсем одного?» — странно спокойно уточнил охотник. «Угу», — тихо пробубнил уставший доктор. На палубе повисла тяжелая, леденящая тишина. «Ясно», — наконец сказал Джей, отрывая от себя Чоппера. «Идем». И вот тут олененок, наконец, немного пришел в себя. «Нет, мы не можем», — запаниковал доктор. «А если кто-нибудь придет, чтобы сжечь Мэри?» — со слезами на глазах спросил Чоппер. Шаги Джея на секунду запнулись, после чего он продолжил размеренно идти дальше. «Нам нужно найти других членов экипажа, чтобы эвакуироваться из этой зоны», — спокойно сказал охотник. «Здешний хозяин точно заметит поражение одного из своих жрецов. Я постарался вырубить его на как можно более долгое время, но молния, есть пределы, в которых я могу маскироваться», — устало пояснил снайпер. Чоппер непонимающе моргнул и снова посмотрел на странно пустую палубу. «А он?» — осторожно спросил олененок. придушил его и вывихнул суставы рук и ног, равнодушно сообщил снайпер, прыгая в сторону джунглей, после чего бросил на ближайшую скалу, даже если он проснется, то не сможет сказать, кто его ударил. Конечно, лучше его ликвидировать, но я не хочу злить здешнего бога. Этот человек все равно не скоро вернется в бой, с оттенком явной ярости пояснил охотник. Чоппер облегченно выдохнул, после чего посмотрел назад и снова забеспокоился. Но Мэри, остальные доверили ее мне, жалобно сказал олененок. Джей запнулся и очень тяжело вздохнул, после чего аккуратно поставил маленького доктора на землю и присел на уровень его глаз. Доктор Чоппер, тихо, но очень серьезно сказал Джей, я знаю об отношении команд к их кораблям. Не понимаю, но знаю. Да, Мэри часть вашей команды и можно сказать, член экипажа, но она корабль, доктор Чоппер. И, мне жаль это говорить, но на Грандлайне корабли долго не живут. Особенно те, что созданы в других морях, мудро поведал человек, разрушавший по две шлюпки в месяц, вашему кораблю остался месяц, может два хода, больше он уже не выдержит, и я не готов рисковать вашей жизнью ради продления этого краткого срока. Вы понимаете? Тихо спросил охотник. Чоппер недоверчиво посмотрел на закрытое шарфом лицо снайпера, после чего перевел взгляд на грустно лежащий на алтаре корабль, после чего медленно опустил глаза, его губы еле заметно задрожали. Джей терпеливо ждал. Наконец, олененок очень медленно кивнул, развернулся и тихо посеменил к джунглям. Ранее напряженные плечи снайпера еле заметно расслабились. Он едва слышно выдохнул, встал и повернулся к оставленному кораблю. В этот момент ему показалось, что он заметил странную, полупрозрачную фигурку, стоящую на покосившейся палубе. Эта фигурка была одета в аккуратный плащ с капюшоном, полностью закрывающим ее лицо. Странный, расплывчатый призрак грустно улыбнулся и признательно кивнул, а потом тихо растворился в воздухе. Охотник стоял на кромке джунглей еще несколько долгих секунд, после чего стряхнул странную печаль, теплая древесина, шум волн за бортом и шелест апельсиновых деревьев. Дорогой друг, дом, который он потерял так давно, еще один друг, которого он так и не смог спасти, подхватил грустно семенящего олененка и двинулся по следу. По следу Ранаазара, этого человека нельзя было оставлять в одиночестве. Чем дольше он блуждал, тем страннее были места, в которых его находили. Кошка-воровка Нами ненавидела эти джунгли. Нет, в данный момент она ненавидела все небесные острова в целом. Их странных жителей, бездонные реки, огромные растения, еще более огромных животных, ловушки, странные испытания, того ненормального, круглого жреца и его еще более странные техники, из-за которых Санджи и Луффи сильно пострадали. Нами в это время пряталась как никогда. Она ненавидела Джея. Ох, как она его ненавидела. Трус, слабак, предатель. Да Нами почти душу ему открыла. Помогала морально и все такое, позволяла ему каждое утро себя пытать. На эту часть она злилась меньше всего. Тот круглый жрец ее так и не заметил. И как он ей отплатил? Ну, не считая огромной суммы Белли, нет, как он им отплатил. Просто бросил их. Но сейчас, даже ярость на Джея начала отходить на второй план. Так как Луффи, Нами и Санджи наконец доплыли до странного алтаря, на котором лежала Мэри. Они доплыли и, на корабле никого не было. Нами знала, что ни Зара, ни Чоппер не стали бы оставлять корабль совсем без защиты. А это означало, что с ними что-то случилось, что-то очень и очень серьезное. Итак, сосредоточенно сказал Санджи, куда они могли пойти. Туда, махнул в направлении джунглей Луффи. Ну это понятно, согласился Кок, но куда именно? Туда, снова повторил капитан. Санджи и Нами равнодушно от него отвернулись и начали планировать свои дальнейшие действия. Может подождем здесь? Предположила Нами, если они в порядке, то должны скоро вернуться. Луффи, бродящий на заднем плане, задумчиво схватил лиану и начал подпрыгивать. Если бы они были в порядке, то не оставили бы корабль, мрачно заключил Кок, нам нужно их найти. Капитан подпрыгнул в последний раз и изящно перенесся в область джунглей. Там он твердо встал на землю, после чего начал пристально осматривать лесной перегной. Но мы не можем оставить Мэри в таком состоянии, сосредоточенно пробормотала Нами, кто-то должен остаться и охранять ее. Луффи задумчиво кивнул своим мыслям, после чего решительно направился вглубь джунглей, пристально высматривая что-то на земле. Тогда вы останетесь с Луффи, а я пойду на поиски идиота-мечника и Чоппера, решительно сказал Санджи, после чего повернулся в сторону капитана, которого там не было. Нами и Санджи непонимающе заморгали, после чего почти синхронно осмотрели палубу. Луффи там не оказалось. Очевидно, их беспокойный капитан просто взял и ушел в неизвестность, оставив часть команды в полном одиночестве. И теперь у них было уже 4 блуждающих под джунглям члена экипажа. «Да вы издеваетесь!» — наконец прохрипела Нами. Санджи очень тяжело вздохнул и утомленно потер виски. Ранаазар решительно шел по белоснежной глади твердых облаков, по пути нарезая фарш различных представителей местной живности. За несколько часов мужчина успел пройтись по каким-то скалам, отбиться от стаи огромных птиц, пройти мимо странного древнего города, пнуть какого-то мужика с идиотской прической и слабоумным поведением, что орал о каком-то боге и болотном жреце. Мужик проиграл, когда забыл, как дышать. Зара было стыдно марать об него меч, поэтому он просто ему врезал, после чего прошел мимо красивого золотого колокола и, в итоге, как-то оказался в облачной зоне. В этом лесу было много странных, необъяснимых мест, и Зара уже устал искать в нем членов команды. Даже Чоппер и Мэри успели куда-то подеваться, куда они умудрились уйти, и, главное, зачем забрали с собой лес. Мечник сурово насупился, после чего его глаза заметили какие-то строения вдалеке. Зара удивленно моргнула и решительно двинулся к цивилизации. За долгие годы блужданий по миру, мечник выучил несколько очень эффективных правил выживания. В частности, если ты видишь признаки людей, иди к ним. Даже если это бандиты, у них, возможно, есть еда. Вот и сейчас, через несколько долгих минут, мужчина приблизился к какой-то деревне, состоящей из странных остроконечных палаток, деревянных колонн и высокой мужской статуи. Зара задумчиво уставился на облачную деревню. Местные жители, красовавшиеся обычными для местных крыльями, одетые в различные юбки и туники, пораженно уставились на него. «Ты кто?» – пораженно спросила одна из многочисленных крылатых женщин. В деревне вообще было слишком много женщин и почти не было мужчин. «Ранаазара», – честно ответил бесхитростный мужчина. «Вторженец!» – крикнула одна из женщин. «Как ты нашел нашу землю?» Зара удивленно на нее посмотрел, после чего оглядел местность. «Я шел к алтарю», — все так же честно ответил мужчина. «Он должен быть где-то здесь», — полным стальной уверенности голосом заверил великий путешественник. Местные жители непонимающе на него уставились, но Зара привычно проигнорировал эти взгляды. Люди часто так на него смотрели, особенно, когда он выходил на прогулку. «Вы имеете в виду жертвенный алтарь?» – осторожно спросила маленькая девочка, на голове которой красовалась аккуратная круглая шапка, тот, который в джунглях.